Эмоции. Один из недооцененных факторов любой видеоигры. Недооцененным этот фактор часто бывает со стороны геймдизайнеров. Если вы откроете отзывы на любую игру, вы увидите несколько видов комментариев. Многие из них будут иметь эмоциональную окраску. Самое первое, о чем можно подумать, это негативные комментарии. Геймер не получил от игры то, чего ожидал, и расстроился. Или разозлился из-за неоправданной покупки. Если рассматривать позитивные отзывы, то можно увидеть, что игры оцениваются самыми обычными геймерами именно с точки зрения эмоций. В значительной части отзывов присутствует описание конкретных моментов или механик. Какие-то эмоции от игры логичны. Например, студия создала хоррор. Значит, логично и ожидаемо, что в конкретные моменты игроки испугаются. Но это слишком очевидный момент. А есть моменты, которые, казалось бы, неуловимы и очевидны, но игроки могут испытывать эмоции. Эти нюансы можно продумать заранее, даже на этапе прописывания концепта игры. Давайте рассмотрим эмоциональный фактор подробнее. Когда возникают эмоции у игрока в процессе прохождения игры, сказать сложно. Это связано с тем, что одни люди настолько впечатлительны, что могут испытывать эмоции непрерывно. Но нельзя надеяться на такой постоянный поток чувств у большинства. И уж тем более нельзя ожидать, что у всех это будет происходить на протяжении всего процесса прохождения игры. Но хорошо прописанные эмоциональные триггеры – лучшее решение для того, чтобы создать дополнительный фактор запоминаемости игры. Есть очевидные эмоциональные триггеры. Их можно вызвать несколькими элементами. Первое. Неигровые персонажи, которые окружают главного героя. Их жизненные истории, экспрессия характера, непростая ситуация, в которой они оказались. Можно сыграть на чувстве жалости, поместив такого персонажа в непростую жизненную ситуацию. Игрок определенно захочет ему помочь, поговорить с ним, решить его проблему. За счет преодоления этих испытаний запомнится персонаж и, соответственно, сама игра. Неигровой персонаж может быть совсем не вызывающим жалость. Он может быть самодостаточным и ярким, и не требующим вмешательства в свою жизнь. Наоборот, он будет помогать главному герою, выступая неким защитником. Сильные, яркие личности тоже привлекают и запоминаются. Это касается чаще всего игр в жанре RPG, где есть возможность побеседовать со своими игровыми спутниками между прохождением заданий. В процессе диалогов можно узнать персонажей получше и проникнуться их историями. Второе. Драма главного героя. Страдания окружающих персонажей – это одно. Другое дело – страдания и испытания главного героя, которым непосредственно управляет игрок. Заставлять героя проходить некоторые травмирующие, жестокие или слишком драматические события – лучшее решение для игрового сценариста. Ведь здесь работает привязанность игрока к тому, за кого он играет. Герой игры – это тот, с кем игрок проводит больше всего времени. Он управляет им и буквально живет им. Поэтому возникновение эмпатии к герою — это достаточно логичное событие. Третье. События в игре. Мир игры может гибнуть из-за какого-либо катаклизма, апокалипсиса, разрушиться из-за людской глупости или по воле какого-то высшего существа. Чем ярче и подробнее показать масштаб трагедии, тем больше эмоций можно вызвать. И, соответственно, у игрока появится желание проходить игру, чтобы решить эту проблему или подробнее исследовать мир и его историю, чтобы понять, что произошло. И, может быть, играть в надежде, что у этой глобальной загадочной катастрофы есть решение. Игра The Last of Us, с английского «Последний из нас», повествует о мире после пандемии, которая уничтожила почти всех людей на планете. С самого начала игроку интересно, откуда возникла мутация гриба кордицепса, вызвавшего пандемию. Сколько людей, кроме главного героя, остались в живых? А главное, можно ли найти или создать вакцину? Надежда появляется, когда главный герой Джоэл встречает девочку Элли, у которой, как выясняется, позже есть иммунитет. Сюжет получился одновременно безысходным, ведь много людей погибли, а города опустели, но в то же время наполненным надеждой. Ведь у Элли есть иммунитет, значит, можно создать вакцину. Четвертое. Хоррор-элементы. Самое простое, что можно сделать, это напугать игрока. Например, за счет скримеров, резко появляющихся кадров персонажей или противников. Скримеры сопровождаются резким и пронзительным звуком и музыкой. Скримеры можно грамотно распределить по уровням. Игрок будет ожидать их, но как бы он ни готовился, внезапное появление какого-нибудь зомби даст свой результат. Можно нагнетать атмосферу. Например, на протяжении большого отрезка игры не было скримеров. Монстры резко не появлялись из-за углов, никто внезапно на главного героя не нападал. Но должное нагнетание за счет музыки, саунд-дизайна и нарратива будет держать игрока в напряжении. И когда уже наконец скример произойдет, игрок получит и эмоцию страха, и облегчение от того, что ситуация дошла до логического конца. Пятое. Сложные соперники и боссы в игре. Да, некоторые игроки бросят игру после того, как у них несколько раз не получилось сразить главного противника на уровне. Но есть в хорошем смысле азартные игроки, которые будут пробовать снова и снова, читать гайды и рекомендации других игроков, пробовать разные методы. Таким образом, разочарование может смениться злостью, злость – азартом. Серия игр Dark Souls с английского «Темные души» от студии From Software – прямое тому доказательство. Игра создана в жанре экшен-РПГ. То есть главный герой исследует мир, активно сражается с врагами, узнает его историю и близится к победе. Самым обсуждаемым аспектом этой игры стали сложные противники. Боссы уровней напугают неподготовленных игроков, потому что, в отличие от боссов других игр, боссы Dark Souls безжалостно могут убить главного героя с одного удара. Но это не напугало большую часть игроков. У серии игр есть своя фанатская база, которой нравится не только исследовать мир игры. Сражения с боссами уровней стали чем-то вроде соревновательного элемента и с другими игроками, и с самим собой. Те же эмоции могут вызвать игры со сложными загадками на уровнях, с квестами, требующими тщательного изучения игры, или заставляющими игрока напрячь мозги. Перечислив очевидные эмоциональные приемы, давайте обратимся к неочевидным. Стоит заметить, что от событий, которые будут описаны ниже, не у всех игроков возникнут сильные эмоции, если возникнут вообще. Но можно брать на вооружение эти пункты, чтобы дополнить игру. Первое. Обучение. Радость игрока от того, что у него получилось освоить какой-то игровой элемент. Это недолгая эмоция, но она может быть очень яркой. Например, такое может произойти при освоении какой-либо игровой механики. Например, играя в файтинг, у игрока получилось нажать нужную комбинацию клавиш или кнопок, благодаря чему его герой смог сделать суперудар по противнику и сразить его. Кроме удовлетворения текущим результатом, победой над конкретным противником, игрок получает радость в целом от освоения нового приема, который сделает дальнейшее прохождение игры более приятным. Второе. Прогресс в игре. Это касается прогресса персонажа или продвижения по уровням. Это любой аспект, где игрок может увидеть результат своих действий и получить за эти действия награду. Здорово увидеть, например, что после выполнения нескольких квестов игры персонаж получает новый уровень, что увеличивает его показатели, или крутой предмет, с которым дальнейшее прохождение игры будет проще и приятнее. Третье. Взаимодействие с другими игроками. Многопользовательские игры рассчитаны на то, что кроме вас в игре одновременно присутствуют еще несколько персонажей, которыми управляют другие игроки. И вместе вы выполняете игровые квесты, собираетесь, чтобы победить большого и сильного противника, или соревнуетесь друг с другом. Все это происходит с коммуникацией с другими игроками. Иногда общение с сокомандниками приносит больше эмоций, чем сам игровой процесс. Или игровой процесс становится привлекательнее и интереснее, когда игрок понимает, что он не один. Рядом другие люди, с которыми можно пообщаться и поделиться эмоциями, разделить радость от победы или обиду от поражения. Если сопоставить некоторые из этих элементов и грамотно подавать их в течение игры, можно добиться эффекта почти непрерывных эмоций игрока. Маленький проигрыш противнику из-за недостаточной сноровки приводит игрока в смятение и даже злит. Внезапно появившийся через некоторое время монстр его пугает, а еще через несколько уровней случается проникновенный диалог главного героя с дамой его сердца, который может растрогать геймера. Главное, чтобы такие эмоциональные события не были нагромождением постоянного экшена, ужасов и слезовыжималки, а были логично и равномерно распределены по сюжету всей игры. Если все будет грамотно, то создатели игры получат выражение очевидных эмоций от игроков.